Капитолина!» По слогам произнес он. «Забудь это имя», — посоветовала она, расстегивая на плече большую серебряную пряжку. «Впрочем, как скажешь. Если нравится, зови меня так». «Капа! Можно и так?» Полковник рывком сбросил себя с кровати и несколько секунд стоял в нелепом виде, забыв, что перед сном натянул на себя коротковатое и застиранное солдатское белье, рубаху и кальсоны. Опомнившись, он потянул с табурета аккуратно сложенный камуфляж, однако замер с ним в руках. — Ты Дара? — Это ты и есть Дара? — Да, Гриф. С военной четкостью, — сказала Капитолина, повесила плащ и села на стул, вытянув ноги. — В этом доме есть душ или ванна? Не привыкла ходить по горам? — Это ты самая талантливая, — словно заговоренный продолжал Арчеладзе. — Стратик отметил именно так и назвал самый талантливый. — И снова... «Прислал ко мне и снова прислал к тебе», — без всякого смущения повторила она. Полковник сел на загремевшую пружинами кровать, бездумно помял в руках брюки. Из заднего кармана вывалился пистолет ПСМ, однако поднять его уже не было сил в тот момент. «Я спросила, здесь есть душ?» — напомнила Капитолина. «Уходи», — выдавил Арчеладзе, чувствуя, как вызревает в душе и поднимается черным столбом смерч безрассудного гнева. «Я получила урок стратега», — словно послушный и преданный солдат заявила она. «Буду служить тебе, исполнять всякую твою волю, Гриф, хранить землю сияющей власти, честь для всякого гоя». «Убирайся отсюда». Вырвался вихрь из гортани. «Если я не устраиваю тебя как дар, скажи об этом стратегу!» Арчеладзе задавил в себе столб гнева, упрятал его чуть ниже Адамова яблока. Именно здесь колокотала буря. Но голова при этом оставалась ясной, и мысль как осколок льда. Он неторопливо и спокойно оделся, правда, дважды попадал ногой в одну штанину. Это из-за роста и раньше бывало. Зачем-то взял со стола сухарь, хотел погрызть твердый, сунул в карман и вышел на улицу. Был вечер. Проглянувшее первый раз за день солнце падало за гору Сатву, возжигая на ней красный ореол пожара. В памяти остался какой-то пункт, связанный с заходом солнца, а какой именно? Не мог вспомнить, пока не увидел разрушенный и обгоревший от последнего авианалета коттедж. Ступая механически, он прохрустел головнями и битым стеклом, спустился в подвал. Боец-охранник вскочил, доложил коротко и емко. «Одни смеются, товарищ полковник, другие плачут». «Выпусти», — приказал он, — «тех и других, всех! Барышня сказала, я сказал. Есть?» Весело бросил боец и пошел открывать камеры. Лишенные ума не хотели уходить, так что пришлось выталкивать насильно. Зато человекоподобные существа, сплошь покрытые пепельно-рыжей шерстью, вырвались на свободу с ревом и оскалом, едва не сбив с ног охранника. А на улице они словно по команде прыснули в разные стороны, взметая гарь и пепел пожарища. Через 10 секунд их не стало видно, окрас шерсти напоминал камуфляж. Но безумные археологи еще несколько минут бродили по улице, взирая на небо и натыкаясь на заборы, столбы и кладбищенские камни. Потом потянулись реденькой цепочкой куда-то по направлению к голландской зоне. Полковник тоже постоял среди улицы, посмотрел вокруг и пошел, не разбирая дороги, прямо вглубь сербской территории. Ему всегда везло на талантливых женщин. Впрочем, нет, не везло. Просто другие ему не нравились, казались пресными, быстро наскучивали, и даже самое сильное увлечение скоро оставляло ощущение оскомины на зубах. Жена у него была подающей большие надежды пианисткой, и когда Арчеладзе встретился с ней, еще носил погоны старшего лейтенанта и служил в особом отделе западной группы войск в Германии. Познакомились за границей на концерте. Тогда она уже входила в десятку лучших исполнителей. Ее устраивало, что будущий муж — офицер госбезопасности и живет в ГДР. Немцы любили своих композиторов и свою музыку, и ей удалось пробить шестимесячные гастроли, в том числе и в ФРГ. Расписались они в штабе авиадивизии, а в свадебное путешествие отправились домой в СССР. И тут ударил первый майский гром. Арчеладзе неожиданно перевели в центральный аппарат КГБ и посадили на такую должность, что жену автоматически сделали невыездной. Она как раз получила сразу три приглашения — в Японию, Швейцарию и социалистическую Румынию.